Двояким путем князья московские приобретали села — куплею и отобранием у опальных бояр. Так приобретены были села Вильяминовские, Свибловские, Всеволожские Ивана Дмитриевича, братьев Константиновичей. Граница московского княжества при кончине Иоанна Калиты не совпадали даже с границами нынешней Московской губернии, ибо для этого недоставало ему Дмитрова клина Волоколамского. Потом захватывали некоторую часть Тульской и Калужской губерний, но при кончине праправнука Калитина Василия Темного московские владения последнего не только обнимают всю нынешнюю Московскую губернию, кроме клина, но простираются по губерниям Калужской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Вятской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Тверской. Границы, собственно, Московского княжества на юго-востоке с Рязанскую областью определены в договорах рязанских князей с московскими. Граница шла по реке Оке и Цне. Прежние места рязанские от Коломны вверх по Оке, на стороне Московской, Новый Городок, Лужа, Верея, Боровск. И все другие места на левой стороне реки принадлежат Москве. А вниз по Оке, от Коломны, по реку Цну и от устья Цны вверх, все места на рязанской стороне к Рязани, а на московской — к Москве. Вследствие этого раздела Окою старые рязанские места на правом берегу, бывшие до времен Иоанна II за Москвою, отошли к Рязани, именно Лопасна, уезд Мстиславль, Жадине-городище, Жадемль, Дубок, Бродич с местами. Места Талица, Выползов, Такосов отошли к Москве, равно как Мещера, Купля Донского. Иначе, думаем, нельзя понимать этого места. А между нас раздел земли по реку по Оку, от Коломны вверх по Оце, на московской стороне по Чен Новый Городок, Лужа, Верея, Боровск и иная места рязанская, которые не будут на той стороне, то к Москве. А на низ по Оце, по реку на Тцну, от усть Тцны вверх по Тцне, что на московской стороне Тцны, то к Москве, а что на рязанской стороне за Окою, что доселе потягло к Москве, по Чен Лопасны и прочее, та места к Рязани. Но спрашивают, с каким образом Лопасна могла быть на рязанской стороне, за Окою? Относительно Тулы новая трудность. А что место князя великого Дмитрия Ивановича на рязанской стороне Тула, как было при царице при Тайдуле? И коли ее баскацы ведали, то ся князю великому Олгу не вступаться и князю великому Дмитрию. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 32. В договоре с Василием Дмитриевичем «А в Тулице и в Бересте не вступайтеся мне, великому князю Василию Дмитриевичу», номер 36. В договоре с великим князем Юрием Дмитриевичем «В Тулу и в Бересте», номер 48. Тула называется местом великого князя Дмитрия на рязанской стороне. Он от нее отступается, это понятно. Но в то же время отступается от нее и великий князь Олег. В чью же пользу? Можно было бы предположить ошибку в договоре Донского и, основываясь на позднейших договорах рязанских князей с Василием и Юрием Дмитриевичем, принимать, что великие князья московские отступились от Тулы в пользу князей рязанских, ибо в этих позднейших договорах московские князья обязываются не вступаться в Тулу. Но здесь опять затрудняет дело договор рязанского князя Ивана Федоровича с Витовтом, где встречаем следующие условия. Великому князю Витовту, вотчину мою, не вступайтеся Ивана Федоровича. В землю, не в воду, поколе рубеж рязанские земли Переяславские, моей вотчины, вынемши Тулу, Берестей, Ретань, Спаши, Дорожен, Заколотин, Гордеевской. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 25. Любопытно, что в договорах московских князей с рязанскими не только Лопасна, но также Верея и Боровск называются старыми местами рязанскими, тогда как, по свидетельству летописца, под 1176 годом Лопасна была волостью Черниговскую. Но уже из этого самого свидетельства можно заметить, что рязанские князья начинают захватывать ближайшие к ним волости черниговские, как, например, упоминаемый тут же Свирельск. По всем вероятностям, рязанцы захватили и Лопасну, и Верею, и Боровск, и Лужу вскоре после Батыева нашествия, когда Черниговско-Северское княжество опустело, раздробилось и обессилело. Из новгородских договорных грамот мы знаем, что Волок, Вологда и Бежецкий верх считаются до последнего времени владениями новгородскими. Но в то же самое время в договорах и духовных грамотах великокняжеских мы видим, как великие князья распоряжаются и Волоком, и Бежецким верхом, и Вологдою. Знак, что здесь волости новгородские находились в смесном владении с великокняжескими. И действительно, великий князь Василий Васильевич, утверждая Бежецкий верх за Шемякую и братом его Дмитрием Красным, ставит условием договора, чтобы они держали эту волость по старине с новым городом. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 60. Мы видели, что новгородцы хотели здесь размежеваться с великим князем, но Василий Васильевич Темный почему-то не хотел этого размежевания. На основании известия под 1220 годом, что великий князь Юрий Всеволодович велел племяннику Васильку Константиновичу Ростовскому выслать против болгар полки из Ростова и из Устюга, мы заключили, что Устюг зависел от ростовских князей. Не знаем, удержали ли они Устюг во время своей слабости и зависимости от великих князей, или Устюг отошел к Владимирской области, знаем только, что Устюг является как город, принадлежащий князьям московским, впервые только в завещании Василия Темного, когда в первый раз города Владимирского княжества были смешаны с московскими, и когда в первый же раз Ростов был отказан великим князем жене.